Понятие количества. Каждая совокупность однородных предметов есть некоторое множество. Если оно конечно, то его можно сосчитать. Пусть мы имеем, например, стадо коров из 100 голов. Для того, чтобы рассматривать каждую корову как одно, необходимо отвлечься от всех качественных особенностей каждого животного. Одно и то же число 100 является количественной характеристикой любого множества из 100 предметов, будут ли это коровы, книги или бриллианты. Количественно сравниваться могут и качественно однородные вещи, и качественно различные в каком-то отношении, но сходные в иных отношениях, скажем, по весу, твердости, а также путем деления объекта на части. Следовательно, то или другое количество есть множество, если его можно сосчитать, и величина, если ее можно измерить. Количество выражает внешнее, формальное взаимоотношение предметов, их частей, свойств, связей. Число, величину, объем, множество, класс, степень проявления того или иного свойства. Понятия числа, величины, фигуры и так далее – суть стороны или моменты категории количества. С целью установления количественной определенности предмета мы сравниваем составляющие его элементы. Пространственные размеры, скорость изменения, степени развития, с определенным эталоном, как единицей счета и измерения. Чем сложнее явление, тем труднее подвергнуть его изучению с помощью количественных методов. Не так-то просто считать и измерять, например, явления в сфере нравственности, политики, эстетического восприятия мира и тому подобное. Не случайно поэтому процесс познания реального мира, как исторически, так и логически, совершается таким образом, что познание качества предшествует познанию количественных отношений. Познание количественной стороны системы есть ступень к углублению знания всей системы. Прежде чем считать, человек должен знать, что он считает. Наука движется от общих качественных оценок и описаний явлений к установлению точных количественных закономерностей. Основой количественного мышления является объективная дискретность, расчлененность вещей и процессов. Количество выражается числом, заключающим два основных смысла – меру общности, однопорядковости элементов дискретности при их сополагании друг к другу и раздельности реальной или мысленной объекта, его свойств и отношений на однородные элементы, относительно независимые от его качества. Число 5, выражающее, например, количество 5 человек, это не нечто слитно нераздельное, не просто нечто одно, а специфическое раздельное единство качественно однородных 5 единиц. Всякое число есть относительно самостоятельное, цельная собранность некоторого множества или раздельное единство количества. При этом количество не тождественно числу, оно и то же количество, как величина, например, протяженность при измерении длины, может выражаться в разных масштабах измерения, метрах, сантиметрах, а поэтому и в разных числах. Число есть мысленная форма освоения количественной определенности объекта.